Глава третья. Смена. Сероватая заря с трудом отделяется от еще бесформенной черноты. Между отлогой дорогой, которая справа из мрака ведет вниз, и темным массивом леса Алле, где слышишь, но не видишь, как готовятся к отправке и отъезжают упряжки боевого обоза, простирается поле. Мы, солдаты 6-го батальона, пришли сюда к концу ночи. Мы поставили ружья в козлы, и при тусклом свете раннего утра в тумане и грязи стоим и ждем. Все смотрят на дорогу, ведущую туда, вниз. Мы ждем остальную часть полка, 5-й батальон, занимавший первую линию окопов, который покинул окопы после нас. Какой-то смутный гул. Идут. На западе появляется неясная черная масса, она надвигается, словно ночь на сумерки дороги. Наконец-то. Кончилась проклятая смена, которая началась вчера в 6 часов и продолжалась всю ночь. Последний солдат вышел из последней траншеи. На этот раз пребывание в окопах было поистине ужасным. Впереди находилась 18-я рота. Она сильно пострадала, 18 убитых и около 50 раненых. За 4 дня из каждых 3 солдат выбыло по 1. А ведь атаки не было, только бомбардировка. Мы это знаем, и по мере того, как приближается потрепанный батальон, мы узнаем знакомых, наклоняемся друг к другу и говорим: «18-я рота, каково, а?» При этом каждый думает, если так будет продолжаться, что станется со всеми нами, что будет со мной. 17-я, 19-я и 20-я роты подходят одна за другой и ставят ружья в козлы, вот и 18-я. Она идет после всех. Она была на передовой, и ее сменили последней. День чуть прояснился, показался белесый свет. Впереди ротный командир. Он с трудом шагает по дороге, опираясь на палку. Он был когда-то ранен на Марне, и боль усилилась от ревматизма, от душевной муки. Он накинул капюшон, опустил голову и как будто идет за гробом. Видно, что он задумался и в мыслях следует в похоронной процессии. Вот и рота. Ее ряды поредели, у нас сжимается сердце. В этом шествии батальона 18-й роты явно короче 3 остальных. Я выхожу на дорогу навстречу солдатам 18-й. Уцелевшие люди пожелтели от глины и пыли, они как будто окрашены в цвет хаки. Сукно затвердело от присохшей рыжей грязи, полы шинели, словно концы досок, хлопают по желтой корке, покрывающих колени. Лица осунулись, стали землистыми, глаза расширены и лихорадочно блестят. От пыли и грязи стало еще больше морщин. Среди солдат, возвращающихся оттуда, стоит оглушительный шум. Они говорят все сразу наперебой, очень громко, размахивают руками, смеются и поют. Можно подумать, что на дорогу высыпала праздничная толпа. Вот 2-й взвод, во главе идет долговязый лейтенант, затянутый в шинель, похожую на свернутый зонтик. Я следую за солдатами, пускаю в ход локти и проталкиваюсь к отделению маршаля. Эта часть пострадала больше всех. Из 11 товарищей, не разлучавшихся целых 1,5 года, уцелело только 3 человека, включая капрала маршаля. Капрал меня увидел, он радостно вскрикивает и улыбается во весь рот, он ослабляет ремень винтовки и протягивает мне обе руки. «Эй, друг, как живешь? Как дела?» Я отвожу взгляд и почти шепотом спрашиваю. «Бедняга, значит, круто пришлось». Он сразу мрачнеет. «Да, старина, на этот раз страшное было дело. Барбье убит». «Да, мне говорили, Барбье. Случилось это в субботу в 11 часов вечера. Верхнюю часть спины у него отхватило снарядом, словно бритвой срезало», — говорит маршаль. «Бессу осколком пробило живот и желудок. Бартолеми и Бобес ранены в голову и шею. Всю ночь пришлось бегать по траншее, чтобы укрыться от ураганного огня. Малыш Готфруа, ты его знаешь? Ему выдрало внутренности. Вся кровь вытекла сразу, как из опрокинутой лохани. Он был такой маленький. А сколько крови в нем оказалось, прям диву даешься. По траншее хлынул целый ручей, 50 метров длиной. Куньяру на сторожевом посту раздробило осколками ноги. Когда его подняли, он еще дышал. Я был вместе с ним. Но перед тем, как упал тот самый снаряд, я отлучился, пошел в окопы спросить, который час. Я оставил на посту винтовку, а когда вернулся, смотрю, ее согнуло пополам, ствол скрутило штопором, а часть приклада превратилась в щепы. Свежей кровью воняло так, что меня затошнило. А Монден тоже, да? Он погиб на следующее утро, значит, вчера, в землянке. Ее разрушил чемодан. Монден лежал, ему раздробила грудь. А ты слышал? А Франко, он был рядом с Монденом. Обвалившаяся земля перешибла ему позвоночник. Когда его открыли и попробовали посадить, он заговорил. Он наклонил голову на бок, сказал «помираю» и помер. С ним был еще Вижиль, на теле Вижиля не было ни царапины, но голову расплющило в лепешку, большая, широченная, вот такая. Он лежал плашмя на земле, черный, неузнаваемый, словно это был не он, а его тень, тень, какую видишь иной раз, когда идешь с фонарем ночью. Да ведь Вижиль был призыва 13-го года, совсем мальчуган. А Монден и Франко — такие славные ребята, хоть и с нашивками. Вот и нет еще двух хороших друзей. «Да», — говорит маршаль. Тут его окружает целая орава товарищей, его окликают и дергают со всех сторон. Он отбивается, отвечает на шутки, и все толкаются, смеются. Я перевожу взгляд с одного на другого. Лица веселые, и хотя осунулись от усталости и покрыты корой грязи, дышат торжеством. Право, если бы на передовой солдатам давали вино, я сказал бы, они все пьяны. Я приглядываюсь к одному из уцелевших солдат. Он что-то лихо напевает и шагает, как гусар в песенке. Это барабанщик Вандерборн. «Эй, Вандерборн, да ты, кажется, доволен?» Вандерборн, обычно спокойный, сдержанный, кричит: «Мой черед еще не пришел! Видишь, вот он я!» Он размахнулся и, словно ненормальный, изо всех сил хлопнул меня по плечу. «Понимаю. Если солдаты счастливы по выходе из этого ада, то именно потому, что они оттуда вышли. Они вернулись, они спасены. Еще раз смерть их пощадила. По установленному порядку каждая рота идет на передовые позиции раз в 6 недель. 6 недель. На войне у солдат и в крупных, и в мелких делах детская психология. Они никогда не заглядывают далеко вперед. Они думают только о завтрашнем дне. Живут изо дня в день. Сегодня каждый из них уверен, что хоть еще немножко да поживет. Вот почему, несмотря на гнетущую усталость и на свежую кровь, которой они забрызганы, и на гибель братьев, вырванных из их рядов, несмотря на все, вопреки самим себе, они рады, что уцелели. Они торжествуют, наслаждаясь тем, что еще стоят на ногах».